Но звездный статус Ван Биня был необычайно высоким, к тому же у него всегда был положительный образ. А теперь вдруг случилось такое крупное событие. Можно было считать, что звездной карьере Ван Биня пришел конец. Выйдя из тюрьмы, он больше не сможет возобновить карьеру. Потому что высшее руководство страны уже давно издало на этот счет строгий закон, запрещавший заниматься звездной карьерой как минимум 10 лет. Запрещалось выпускать альбомы, проводить анонсы, выступать в различных программах и участвовать в рекламе даже не 10 лет, а всего несколько лет были способны окончательно уничтожить всю карьеру человека. Такую высокую цену приходилось платить за нарушение закона. Даже столичное спутниковое телевидение обязано было разорвать все связи с Ван Бинем, хотя ранее оно постоянно рекламировало его. Слишком вредные последствия. Чень Ци с хмурым видом произнес: «Вот так нежданно-негаданно беда с неба свалилась». Помощник начальника телестанции грустно потушил окурок о пепельницу, где уже накопилась целая горка бычков. Несмотря на то, что столичное спутниковое телевидение тоже пострадало от этого инцидента, посторонние считали, что это была неудача. На вечер, посвященный национальному празднику, специально приглашался Ван Бинь, а такой громкий скандал, несомненно, запятнает телестанцию. А будучи настоящим руководителем этого вечера, Чень Ци действительно мог пострадать из-за этого скандала. Нимб, который он заработал благодаря успеху шоу «Вокальный Китай», мог мгновенно слететь. Ага. Гу Жуй достал сигарету и передал Чень Ци. Сейчас главное избавиться от последствий. Он и Чень Ци являлись давними сослуживцами. Первый сразу понял намерения последнего. В такой запутанной и сложной организации, как телестанция, эти люди сильно выматывались, находясь на высоких должностях. Всего из-за одного пустяка они могли неожиданно слететь со своих должностей. Чень Ци взял сигарету и уже собирался закурить, как неожиданно рядом подул теплый воздух и раздались механические щелчки. Хаем, оба человека слегка растерялись и одновременно повернули головы. Они увидели, как стоявший на подставке возле стола лазерный принтер в этот момент выплевывал печатный лист. Весь лист был усеян знаками. Так быстро. Гу Жуй невольно вздрогнул, не веря своим глазам. Лу Чень только что просил дать ему 10 минут на написание нот. Гу Жуй не слишком ему поверил. Ведь пусть даже в голове и сформировалась общая идея песни, набор нот требовал времени. Наверняка Лу Чень поторопился, не приняв во внимание детали. Поэтому Гу Жуй решил дать побольше времени Лу Ченю. Все-таки первый снисходительно относился к молодежи. В современных кругах поп-музыки так не хватало такого выдающегося творческого новичка, как Лу Чень. Но в итоге Гу Жуй и Чень Ци выкурили всего одну сигарету, а Лу Чень уже сделал ноты и распечатал их. Гу Жуй не знал, что и сказать: «Юнец, чего ты так торопишься?» Как бы там ни было, Гу Жуй быстро встал и взял в руки распечатанный лист. Он уже все тщательно обдумал. Если это произведение не подойдет, то он как следует покритикует Лу Ченя. Порой критика становится своего рода хлыстом, который способен помочь новичку отбросить всю импульсивность. Увидев реакцию Гу Жуя, Чень Ци ухмыльнулся и покачал головой. Лист еще был горячим, даже немного обжигал руки, но Гу Жуй не обращал на это внимания, а уставился на четкие ноты и слова песни на листе. Поскольку времени давалось немного, ноты, естественно, были упрощенными, в виде цифр, но это было неважно. Гу Жуй в основном смотрел на мелодию и стиль песни, а также на содержание слов песни. Поначалу он был хмурым, что говорило о его недовольстве, но вскоре складки между бровями быстро разгладились. На лице постепенно показалось воодушевление, будто он обнаружил какое-то сокровище. Губы музыкального директора зашевелились, он пел про себя песню. «Хорошо». Внезапно Гу Жуй сильно ударил ладонью по чайному столику и с запалом воскликнул: «Хорошая песня». Не в силах сдержать свои чувства, он с большой силой ударил по столу, перевернув пепельницу. Сидевший рядом с Гу Жуем ассистент режиссера вздрогнул от испуга, выпустив изо рта сигарету, которая упала ему прямо на брюки. От изумления он инстинктивно подпрыгнул и начал хлопать себя по штанам. «Старина Гу, ты чего творишь?» Гу Жуй тут же пришел в чувство и поспешил извиниться. «Ай, прости меня, старина Ван. Просто я». Ассистент режиссера, в чьих брюках была прожжена маленькая дырка, недоумевал: «Чего ты так взбудоражился?» Гу Жуй, будто хвастаясь чем-то драгоценным, передал печатный лист человеку. Старина Ван, взгляни на эту песню и все поймешь. Ассистент режиссера тоже разбирался в музыке и без труда мог прочитать упрощенные ноты. Он нерешительно взял лист с нотами. Не сгущал ли краски Гужуй? Отдав ноты, Гужуй снова посмотрел на Лучиня. Первый тут же пришел в ярость. «Да за кого ты нас принимаешь? Еще и часа дня нет. Живи и займись музыкальным сопровождением. А полчетвертого выйдешь на сцену». Музыкальный директор столичного спутникового телевидения уже выкинул из головы все разнообразные мысли по поводу Лучиня. Эта песня была достойна того, чтобы Гужуй поддерживал Лучиня. Глава 171. Зависть. 171. Зависть. В закулисье телестудии Муся Чу то и дело поглядывала на выход. В ее глазах читалась обеспокоенность. Лучень ушел почти час назад и до сих пор не вернулся, будто куда-то пропал. Уже скоро нужно было выходить на сцену с совместным номером 5 сильнейших конкурсантов вокального Китая под названием «Пой, пока путешествуешь». Она не знала, что случилось с Лученем, к тому же недавно приходил работник телестанции, чтобы разведать обстановку. Как же так? Муся Чу беспокоилась, что из-за Лученя нарушится распорядок номеров, а потому Лучень непременно оскорбит руководство столичного спутникового телевидения, а это в свою очередь сильно повлияет на будущую карьеру Лученя. Но ведь сам сотрудник телестанции увел Лученя, так что по идее незачем было беспокоиться. Но почему Лучень до сих пор не возвращался? В душе Муся Чу и впрямь царил хаос. Сидевший рядом Чжан Хаохэй заметил это и отчетливо понял причину беспокойства девушки. Он почувствовал отвращение. «Ся Чу, тебе незачем тревожиться о других», — Чжан Хаохэй невольно заговорил. «Мы ведь готовы выйти на сцену. Так или иначе, это всего лишь репетиция. Ничего страшного, если один раз ее пропустить». Когда он говорил эти слова, на его лице промелькнула насмешка. Чжан Хаохэю так и хотелось, чтобы Лученю не удалось попасть на репетицию. И уж тем более он желал, чтобы столичное спутниковое телевидение отказалось от Лученя. Он считал, что и по внешности, и по одаренности не уступал Лученю, только вот дела у последнего шли в гору. Даже Муся Чу относилась с особым уважением к Лученю, а к Чжан Хаохэю — со всей строгостью. Сжав губы, Муся Чу мельком взглянула на Чжан Хаохэя и холодно произнесла: «Эту песню написал старшекурсник Лучень, к тому же он победитель вокального Китая. Без него не получится номер». Муся Чу по природе своей была добрым человеком, но это вовсе не означало, что она была не способна вспылить. Она обратила внимание Чжан Хаохэя на то, что Лучень являлся главным ядром совместного номера, и об этом не стоит забывать. И тем более нельзя вести себя самонадеянно. Чжан Хаохэй тут же залился краской. Он был самолюбивым человеком и не терпел презрения посторонних. Ему тут же захотелось огрызнуться. Но Муся Чу уже не обращала внимания на его. Она вдруг улыбнулась, встала и замахала рукой, громко крикнув: «Старшекурсник Лучень, сюда!» В этот момент появился Лучень. Чжан Хаохэй собирался что-то сказать, но у него перехватило дыхание, а лицо скривилось от злости. Откуда было знать Лученю о небольшом эпизоде, который только что произошел из-за него? Лучень вернулся на свое место и, улыбаясь, спросил Муся Чу: «Как дела?» Мило улыбнувшись, Муся Чу сказала: «Скоро наш выход. Ты готов, старшекурсник?» У нее была такая сладкая улыбка, что при виде ее у Лученя сильно забилось сердце. Он кивнул: «Готов». В этот момент Лучень вдруг почувствовал, что окружающая обстановка стала странной, внутри помещения моментально стало тихо. Муся Чу ощутила то же самое. Не сговариваясь, она и Лучень одновременно обернулись. Что произошло? Они увидели красивую женщину в роскошном ханьфу. Ханьфу – традиционный китайский костюм. Находясь в сопровождении нескольких помощников, она, словно луна в окружении звезд, подошла к обоим людям. Посмеиваясь, она первая поздоровалась: «Лучень, Ся Чу, давно не виделись». Этой женщиной в китайском костюме являлась Чэнь Фэйр, королева сладостных песен в музыкальной индустрии и суперзвезда в мире шоу-бизнеса. Звездных артистов, принимавших участие в сегодняшней репетиции вечера, было немало, но здесь отсутствовали суперзвезды наподобие Чэнь Фэйр. Если бы здесь присутствовал Ван Бинь, то он бы еще мог посоперничать с ней. Но, к сожалению, в данный момент этот господин был заключен под стражу. Чэнь Фэйр дебютировала больше 10 лет назад, в этом году ей исполнилось 30 лет, но благодаря ее природной красоте и бережному уходу за своей внешностью она выглядела, как красавица 20 лет, при этом излучала поразительную ауру, становясь центром всеобщего внимания. Никто не осмеливался в ее присутствии кричать. На лицах многих читалось уважение и даже благоговейный трепет. «Здравствуйте, учитель Чэнь!» Синхронно ответили Лу Чэнь и Му Сячу. Чэнь Фэйр являлась одним из четырех членов жюри на шоу «Вокальный Китай». Она восхищалась Лу Чэнем, и ей очень нравилась Му Сячу. «Здравствуйте, учитель Чэнь!» Окружавшие обоих человек-артисты, включая остальных трех сильнейших конкурсантов, повставали и вежливо поприветствовали. «Всем привет!» Королева сладостных песен с улыбкой произнесла. «Лучше называйте меня сестрицей, а то чувствую себя старой, когда меня называют учителем». Му Сячу ловко подметила. «Сестрица Фэйр, ага». Чэнь Фэйр кивнула, подошла поближе и потянула Му Сячу за маленькую ручку, спросив, «Какая у вас программа?» От такого близкого контакта личика Му Сячу, находившейся под пристальными взорами окружающей толпы, залилась краской. Она смущенно ответила, «Сестрица Фэйр, у нас совместное выступление. Мы вместе исполним песню старшекурсника Лу Чэня «Пой, пока путешествуешь». Чэнь Фэйр вдруг прозрела. «Значит, вы выступаете следующими?» Она наклонила голову, спросив Лу Чэня. «Лу Чэнь, помнишь, ты обещал написать для меня песню? Ты уже написал, или забыл об этом?» Когда эта королева сладостных песен улыбалась, ее блестящие глаза становились волнующими и даже обворожительными, отчего смотревший на нее человек невольно забывал о ее реальном возрасте. У Лу Чэня даже слегка закружилась голова. К счастью, у него была достаточно сильная воля, поэтому он тут же ответил. «Уже написал. Когда вам, сестрица Фэйр, отправить ее?» Чэнь Фэйр запросила у него песню, но сделала это на шоу. Поэтому Лу Чэнь не воспринял эту просьбу всерьез. К тому же Чэнь Фэйр пригласила его на свой концерт в качестве почетного гостя. Все-таки разница между статусами обоих людей была крайне велика, поэтому Лу Чэнь не хотел, чтобы люди ошибочно полагали, будто он специально навязывался к этой суперзвезде и угождал ей. Он не ожидал, что Чэнь Фэйр до сих пор помнила об этой сделке. И, судя по всему, она всерьез отнеслась к этому. Естественно, в такой ситуации он не мог сглупить, сказав, что ничего не приготовил. Чэнь Фэйр изумилась. «Правда? Тогда прекрасно, спасибо, я скажу помощнику, чтобы он связался с тобой». Лу Чэнь произнес. «Идет». Услышав диалог между обоими людьми, окружающие бросили завистливые взгляды. Им казалось, что Лу Чэню действительно повезло. Он не только расположил к себе Чэнь Фэйр, но еще получил возможность написать для нее песню. Следовало иметь в виду, что право сотрудничать с Чэнь Фэйр получали только крупные шишки из мира шоу-бизнеса. А Лу Чэнь являлся всего лишь недавно дебютировавшим новичком, который неожиданно добился благосклонности Чэнь Фэйр. Ну разве он не везучий ублюдок? Чэнь Фэйр заметила странные взгляды окружающих, но не придала им значения, а лишь кокетливо улыбнулась. «Занимайтесь своими делами». Сказав это, она вместе с помощниками направилась в VIP-комнату. После ухода Чэнь Фэйр обстановка в закулисье очень быстро вернулась в прежнее состояние. Затем появился штатный сотрудник и в микрофон уведомил исполнителей готовиться к следующему номеру, в котором как раз совместно выступали Лу Чэнь, Му Сячу и другие. Пятеро сильнейших конкурсантов шоу «Вокальный Китай» собрались вместе в зоне ожидания, а затем вместе вышли на сцену. Согласно плану руководства столичного спутникового телевидения, сегодня проводилась первая репетиция вечера в честь национального праздника, 21 числа, повторная репетиция, 25 числа, генеральная репетиция, 29 числа, запись самого мероприятия, а 1 октября запись выходила в эфир. График получился довольно плотным. Если возникнут какие-либо проблемы с номерами, то необходимо будет срочно внести изменения в график. Не считая предновогоднего вечера, остальные 3 крупных вечера на столичном спутниковом телевидении выходили в записи. Сегодняшняя первая репетиция была очень важна для артистов, принимавших участие в вечере, потому что, если они выступят недостаточно хорошо, то, вероятно, их отсеют и они не попадут в официальную телевизионную запись. Поэтому и Лу Чэнь, и Му Сячу, и Чжан Хаохэй очень добросовестно подошли к выступлению. Несмотря на то, что 5 конкурсантов впервые работали вместе, они в целом не испытывали никаких проблем, за исключением небольшого отсутствия взаимопонимания. Все-таки эта песня была не особо сложной. Любой вокалист мог с ней легко управиться. Телестудия столичного спутникового телевидения могла вместить 3000 зрителей, но сегодня проходила репетиция, поэтому присутствовало не так много зрителей. Здесь в основном сидели работники телестанции, а также соответствующие руководители, включая оценочный персонал организационной команды «Вечера». После выступления оценочный персонал высказал свое мнение и попросил артистов покинуть сцену. Можно было считать, что на сегодня их репетиция закончилась. Возвращаясь в закулисье, Мусячу спросила: «Старшекурсник Лучень, ты сейчас домой пойдешь?» Время у артистов считалось драгоценным, а особенно у тех, кто проводил анонсы. Несмотря на то, что они с готовностью предоставили время на участие в репетиции «Вечера», однако руководство телестанции проявило благоразумие, разрешив после первой репетиции прийти уже только на генеральную репетицию 25 числа. Лучень покачал головой, сказав: «Ты иди, а у меня еще сольный номер». Еще сольный номер? Остальные конкурсанты оцепенели, услышав это. Они не могли поверить своим ушам, особенно Чжан Хахай, чья нижняя челюсть чуть не отпала от изумления. Трое человек знали, что изначально этот номер должен был сольно исполняться Лученем, а впоследствии после того, как сотрудничавшие с конкурсантами компании договорились со столичным спутниковым телевидением о проведении пиара, номер превратился в совместное выступление пятерых человек. Единственным человеком, кто не знал об этой истории, пожалуй, была лишь Мусячу. Трое человек невольно позлорадствовали участи Лученя, ведь кто угодно на месте Лученя чувствовал бы себя подавленно. Но никто и предположить не мог, что столичное спутниковое телевидение вдруг вернет Лученю сольный номер, а не слишком ли жирно ему будет. У остальных звездных артистов было по одному номеру, а Лучень выступал в целых двух номерах. Неужто из-за того, что он являлся чемпионом шоу? Люди негодовали, завидовали черной завистью и молча грустили. Лишь Мусячу искренне порадовалась за Лученя. «Старшекурсник Лучень, ты реально крут!» Лучень рассмеялся. «Просто повезло!» Чжан Хаха и остальные выругались про себя. «Вот же пиздобол!» Какими бы красными от зависти ни были у них глаза, это никак не повлияло на Лученя. Попрощавшись с Мусячу, Лучень прождал в закулисье еще полчаса, после чего вновь вышел на сцену. На этот раз он один вышел на сцену. Большая часть репетиции уже прошла, зато в зрительном зале, напротив, стало сидеть еще больше людей. Особенное внимание привлекали первые два ряда. Лучень знал, что там сидели более 10 высокопоставленных лиц столичного спутникового телевидения и два руководителя с центрального телевидения. Все взгляды были прикованы к Лученю. По сравнению с предыдущим совместным номером сейчас, в сольном номере, давление на Лученя увеличилось как минимум вдвое. Он стоял в центре сцены перед микрофоном, находясь под пристальными взорами множества глаз. Но сердце Лученя было спокойным, как штиль. Глава 172. «Люблю тебя, Китай». 172. «Люблю тебя, Китай». Погладив рукой по жидким волосам на голове, Люй Чжинчжи повертел своим тучным задом, чтобы его огромной туши стало удобнее сидеть на кресле. Не слишком твердая поверхность кресла ответила комфортом. Люй Чжинчжи вздохнул с облегчением. Начальник отдела развлекательных программ на центральном телевидении с восхищением вздохнул, ведь под его задницей располагалось кресло стоимостью более 7000 юаней. Это был эргономичный продукт научно-технической деятельности. А в зрительном зале телестудии столичного спутникового телевидения таких кресел стояло еще 2999 штук. Это недавно введенная в эксплуатацию телестудия считалась самой крупной и лучше всех оборудованной. Даже Люй Чжинчжи слегка завидовал этому. Самая большая телестудия центрального телевидения могла вместить всего лишь 2000 человек. Будучи высокопоставленной личностью на центральном телевидении, Люй Чжинчжи прибыл на столичную телестанцию посмотреть на первую репетицию «Вечера» в честь национального праздника. Естественно, не потому что ему нечем было больше заняться, а потому что это входило в его обязанности. Центральное телевидение Китая, где работал Люй Чжинчжи, являлось важнейшим новостным и общественным аппаратом. Это было значимое в стране идеологическое и культурное поприще, а также одно из лидирующих конкурентоспособных медиа. Эта телестанция выполняла много различных функций, типа передачи новостей, воспитания общества, культурного досуга и информационных услуг. Учрежденное в 1955 году Центральное телевидение Китая являлось важным общенациональным каналом получения информации, а также основным окном, с помощью которого Китай знакомился с миром и мир знакомился с Китаем. Эта телестанция имела огромное влияние во всем мире, а предшественником центрального телевидения являлось как раз столичное телевидение, которое после преобразований разделилось на центральное телевидение и столичное спутниковое телевидение. Как говорится, сломаны кости, да до сих пор связаны мышцы. Можно было бы написать толстую книгу по сложным отношениям между центральным и столичным телевидением. Очень многие высокопоставленные лица столичного телевидения пришли с центрального телевидения, поэтому центральное телевидение напрямую отвечало за руководство столичным телевидением. Такое влияние было повсеместным. Причина, почему столичное телевидение только в этом году впервые организовало конкурсное шоу, в основном заключалось именно в центральном телевидении. Столичное телевидение в известной степени полагалось на центральное телевидение, но вовсе не желало служить марионеткой в руках последнего. Великолепный рейтинг-шоу «Вокальный Китай» неизбежно натолкнул на некоторые мысли эту высокопоставленную личность с центрального телевидения, поэтому Лю Чжинчжи прибыл сегодня на столичную телестанцию. Он не только собирался дать наставление по проводимому столичным телевидением вечеру в честь национального праздника. Лю Чжинчжи слегка погрузился в себя, думая о работе. Вплоть до того момента, пока он не увидел на сцене Лучиня, только тогда он обратил внимание на расписание номеров, которые он держал в руках. Этот номер, Лю Чжинчжи уставился на расписание, с недоумением спросив: «Новый Китай, новая эпоха Ван Биня». Несмотря на то, что начальник Лю имел небольшую близорукость, на его переносице сидели высококачественные очки стоимостью несколько тысяч юаней, поэтому он просто не мог не разглядеть внешность человека. «Это Ван Бинь, не смешите меня». Лю Чжинчжи был знаком с Ван Бинем. Они даже когда-то обедали вместе. Сидевший рядом с Лю Чжинчжи начальник редакционного отдела столичного телевидения Гао Чжисю и кашлянул и с весьма неловким видом сообщил: «Ван Бинь, номер Ван Биня был экстренно заменен. Номер Ван Биня поменяли? Поменяли вот на этого юношу». Лю Чжинчжи находился в некотором недоумении. Замены на репетициях вечера вовсе не являлись редкостью, и это случалось по различным причинам. Иногда из-за несоответствия номера, иногда из-за проблем с самим исполнителем, а иногда из-за того, что выступающего вытеснял более сильный артист. Но Ван Бинь считался первоклассной суперзвездой, а для столичного спутникового телевидения являлся почетным гостем. И его посмели выгнать. Лю Чжинчжи покачал головой из стороны в сторону, спросив: «Вспыхнул какой-то скандал с Ван Бинем?» «Попал в самую точку». В этот момент его помощник приблизился и кое-что прошептал ему на ухо. Помощники Лю Чжинчжи и Гао Чжисюи уже узнали новость, только не говорили об этом Лю Чжинчжи. Первому казалось, что в этом нет необходимости, а второй совершенно не желал говорить об этом. Теперь же Лю Чжинчжи сам задал вопрос. Его помощник не мог вести себя так, будто ничего не случилось, иначе бы это считалось проявлением неуважения к руководству. Лю Чжинчжи слушал с оцепенением. Спустя мгновение он повернул голову, посмотрев очень странным взглядом на Гао Чжисюи. Гао Чжисюи с беспомощным видом горько усмехнулся. Лю Чжинчжи вздохнул. Ван Бинь все равно неплохой человек. Видимо, поддался мимолетному искушению. А это кто? Экстренно заменить Ван Биня точно не мог обычный артист. Гао Чжисюи с облегчением вздохнул про себя, поспешив представить: «Это Лу Чинь, победитель вокального Китая». «Лу Чинь?» Лю Чжинчжи нахмурился, но затем тут же успокоился. Вспомнил: «Моему сыну очень нравятся его песни». Он с натянутой улыбкой взглянул на Гао Чжисюи, сказав: «Планировалось, что Ван Бинь должен исполнить патриотическое произведение. Теперь вы разрешили этому Лу Чиню выступить вместо него. Какую песню он собирается исполнить?» Программа «Вечера в честь национального праздника» в первую очередь была политически корректной. Производился упор именно на патриотизм в этой программе. Непременно должно было быть ведущее патриотическое произведение, а все остальные популярные песни уходили на второй план. В предыдущих двух номерах уже исполнились популярные произведения, и теперь на сцену выходил победитель конкурсного шоу. Начальник Лю вынужден был выискивать недостатки, чтобы вечер не пошел на смарку. Гао Чжисюи лишь оставалось и дальше с неловким видом произнести: «Так распорядились начальник Чэнь и директор Гу, а они не могут не разбираться в ситуации». В глубине души этот начальник редакционного отдела столичного телевидения проклинал своих коллег. Людей, способных хорошо спеть патриотическую песню, было предостаточно. Почему же эту честь оказали Лу Чиню? У Лу Чиня и так уже был совместный номер. Лю Чжинчжи многозначительно промолвил: «Надеюсь на это». Он подумал, что, если в этом номере исполнится еще одна обычная популярная песня, он как следует все выскажет. Как раз в этот момент громко раздался голос ведущего вечерней программы. Следующий номер – мужское сольное пение. Исполняет чемпион шоу «Вокальный Китай» Лучень. Он исполнит нам песню под названием «Люблю тебя, Китай». Только ведущий замолк, как в зрительном зале послышались перешептывания и обсуждения. Шла первая репетиция вечера, посвященного национальному празднику. В зале в основном сидели работники телестанции. Они уже узнали об аресте Ван Биня и догадывались, что номер поменяют, но никто не ожидал, что ветерана музыкального индустрии вдруг заменит на Лучня. Лю Чжинчжи слегка растерялся. «Люблю тебя, Китай» – неплохое название. «Кажется, я никогда не слышал эту песню». Гао Чжисюи сразу же вздохнул с облегчением, но все равно был насторожен. «Люблю тебя, Китай», судя по названию, это и впрямь была патриотическая песня. Однако Гао Чжисюи не помнил, чтобы существовала такая песня, и действительно не понимал, в каком захолустье Гужуй откопал ее. Вот и доверяй после этого старине Гу. Гао Чжисюи не без причин возмущался. Классических патриотических произведений существовало огромное множество. Но какой смысл было презентовать песню, которую никто никогда не слышал? Разве не хороши песни «Счастливый китаец», «Более прекрасное будущее Отечества», «Красное знамя» или «Гимн Китая»? Как бы там ни было, Гао Чжисюи все же собрался с духом, объяснив. Должно быть, неплохая песня. Небо ему в свидетели, он никогда не слышал об этой песне. В следующий миг раздалось музыкальное вступление. Только услышав начало, Гао Чжисюи пришел в уныние и скривил лицо. Ладно, ничего страшного, что он не слышал раньше эту песню, но вот аранжировка была весьма посредственной и даже никчемной, как будто над ней работали в огромной спешке. Гао Чжисюи имел музыкальное образование и знал толк в музыке. Единственной для него радостью стало то, что Лю Чжинчжи совершенно не разбирался в музыке. По крайней мере, он сразу не расслышал никаких минусов. Но надежды, которые возлагал на эту песню Гао Чжисюи, мгновенно рухнули. Среди сотрудников телестанции, сидевших позади, находилось немало специалистов в музыке. Кто-то помрачнел, кто-то заулыбался, а кто-то сильно изумился. Сольный номер такого уровня использовался просто для галочки. Затем все внимание люди стали уделять пению Лучня. Держа в руках микрофон и свесив голову, он начал петь следом за музыкальным сопровождением. «Всегда, когда я боль испытываю, хочу, чтоб ты обнял меня. Касаешься ты словно души моей. Всегда, когда я с толку сбит, ты даришь мне тепло. Как будто кто-то крепко меня за плечи обнимает. А иногда мне одиноко и чувствую себя беспомощным, как галька, скатившаяся с горы. Но стоит вспомнить твое имя, как вновь я обретаю веру. А иногда я сбит с пути, как ласточка, что улетает от толпы. Но стоит подумать о тебе, и не испытываю я больше страха». Слушая песню, Гао Чжисюи нахмурился. В пространстве между бровями образовалась складка в форме иероглифа. Если бы не присутствие Лю Чжинчжи, Гао Чжисюи, вероятно, уже бы начал ругаться. Этот начальник редакторского отдела уже точно мог сказать, что никогда не слышал эту песню. В мелодии и словах не было никакой изюминки, песня получилась спокойной и была лишена присущего патриотическим произведениям пафоса, способного воодушевить и взбудоражить. Впрочем, Лучень довольно неплохо пел и имел оригинальный тембр голоса, отчего голос был легко узнаваем. Выразительность его баса ясно демонстрировала заслуженность его статуса чемпиона шоу «Вокальный Китай». Самым важным являлось то, что мелодия и слова песни были сделаны в популярном нынче стиле, и вот это и была та самая патриотическая песня, которую выбрали. Гао Чжисюи просто не мог дальше это слушать. Он уже подумал, что этот сольный номер непременно надо поменять на другой, а Гужую больше не позволять своевольничать. А в этот момент стоявший на сцене Лучень внезапно поднял голову. Он смотрел прямо вперед. Его взгляд был полон решимости, а голос вдруг стал приподнятым и возбужденным. «Люблю тебя, Китай, родина любимая. Я плачу за тебя и горжусь тобою. Люблю тебя, Китай, дорогая родина. Я плачу за тебя и горжусь тобою». Голос, заключавший в себе бесконечную эмоциональную энергию, ворвался в уши Гао Чжисюи. Он невольно вздрогнул. Этот припев мгновенно заставил по-новому зазвучать предыдущие слова песни. Именно здесь происходила кульминация произведения. Мощные, оглушительные эмоции будто ударяли по уязвимым местам души, невольно заставляя слушателей растрогаться и даже вызывая мурашки по коже. Однажды эта песня постареет, как почки ветки древа старого, но вновь и вновь я буду петь ее, как будто воспеваю жизнь свою. Исчезнут постепенно люди, и разорвутся постепенно взаимоотношения, но навсегда останешься ты в моем сердце, как не имеющие равных солнце. Люблю тебя, Китай, родина любимая, я плачу за тебя и горжусь тобою. Люблю тебя, Китай, дорогая родина, я плачу за тебя и горжусь тобою. Во всей телестудии царила мертвая тишина, все обсуждения полностью прекратились. Лишь голос Лучиня витал в воздухе и бил по ушам, как непрерывные морские волны, сотрясая сердца всех присутствующих. Песня автор слов и музыки. Ссылка. https://www.youtube.com/watchvr7.0k3mm. Глава 173. Повторное выступление. 173. Повторное выступление. Расцвет и упадок патриотических песен Китая случались в зависимости от событий, происходивших в конкретный промежуток времени. Патриотические песни начали расцветать в 50-60-х годах. В то время образовалась Китайская Народная Республика, все обновилось. Общество было полно энергии и жизненной силы. Непрерывно появлялись красивые произведения, отвечавшие той эпохе. Зародилось множество классических произведений. С наступлением 70-80-х годов Китай начал проводить политику реформы и открытости, испытывая колоссальный подъем. Материальная жизнь народа сильно улучшилась. Патриотические песни неотступно следовали за этой эпохой. Нахлынула огромная масса известных юных певцов, которые до сих пор активно проявляли себя в своем творчестве. С наступлением 21-го века классических произведений среди патриотических песен так же, как и среди национальных песен, становилось все меньше и меньше. Все создавалось по одному шаблону, перепевались одни и те же мелодии. Патриотические песни постепенно утратили свою значимость. Но с политической точки зрения, патриотические песни по-прежнему обладали упорной жизненной силой. В стране проводилось немало значимых праздников, например, национальный праздник в честь образования КНР, День создания армии Китая, День Победы. Эти праздники не обходились без патриотических песен. К примеру, на проводимом столичным спутниковым телевидением вечере в честь национального праздника планировалось 15 танцевальных и песенных номеров. В 11 номерах исполнялись патриотические песни. Этот вечер не нуждался в повышении рейтинга. Лучень экстренно подменил Ван Биня, получив сольный номер, поэтому, когда Гужуй попросил Лученя исполнить патриотическую песню, последний тут же вспомнил множество классических патриотических произведений из мира сновидений. Выбор действительно оказался очень огромным. Любой из этих песен можно было покорить зрительский зал. Стоит упомянуть, что у одной лишь песни «Люблю тебя», Китай, существовало две версии. Помимо той версии, которую Лучень только что исполнил, была еще и другая версия, более классическая, причем она была написана в настоящем патриотическом стиле. Однако все тщательно обдумав, Лучень все-таки остановился на современной версии. Причина была очень проста, эту версию проще было спеть и написать. Другая версия, безусловно, была выдающимся классическим произведением и лучше соответствовала требованиям, однако она резко отличалась от прежних произведений Лученя по мелодии, словам и манере выступления. А современная версия песни «Люблю тебя», Китай, была весьма неплоха по мелодии, ритмике и эмоциям. Она использовала прием наращивания эмоций. В этой версии выражались благодарность к родине, тоска по ней, горячая любовь к ней и пожелание ей счастья. Несмотря на то, что временное музыкальное сопровождение получилось грубым и шероховатым, Лучень во время исполнения испытывал искренние чувства. С каждым разом он все эмоциональнее пел слова «Люблю тебя, Китай, родина любимая, я плачу за тебя и горжусь тобою». Что касалось слушателей в зале, то они ощутили новизну. Они прежде не слышали такое патриотическое произведение. Песня Лученя «Люблю тебя, Китай», очевидно, не была выполнена в каком-то одном стиле. Другими словами, не была выполнена в знакомом людям патриотическом стиле. Она больше походила на модные нынче песни, в ней переплелось немало отличительных черт легкого рока, поэтому песня казалась довольно оригинальной. А эмоции, которые выражал голос Лученя, еще больше изумляли людей. Вне всякого сомнения, это была отличная песня. По крайней мере, Гао Чжисюй впал в экстаз от прослушивания. Он уже совершенно не обращал внимания на изъяны в аккомпанементе и то и дело покачивал головой в такт музыки. Он даже не заметил, как к нему подсел Гужуй. Когда Лучень завершил выступление, в зале тут же раздались бурные аплодисменты. Несмотря на то, что в зале присутствовали всего лишь более 100 человек, царившая обстановка вовсе не была ужасной. Многие даже повставали со своих мест и зааплодировали. «Начальник ГАА, как вам эта песня?» — с довольной улыбкой спросил Гужуй. Невзирая на риск, он усердно рекомендовал Лучиня. Лучинь же в свою очередь не только не посрамил его, но и, наоборот, придал ему значимости в глазах своих коллег. Придя в себя, Гао Чжисюй увидел Гужуя и тут же улыбнулся. «Недурно, неужто это оригинальная песня Лучиня? Я ее раньше никогда не слышал». Если это произведение не было недавно написано, то Гао Чжисюй просто не мог его не слышать. Гужуй кивнул, ответив: «Ага». Гао Чжисюй воскликнул: «Современная молодежь и впрямь неординарна. С каждым поколением становится все лучше и лучше». Когда Гао Чжисюй говорил эти слова, он совершенно не обратил внимания на выражение лица сидевшего справа от него Люй Чжинчжи. Люй Чжинчжи имел хмурый вид. Он вдруг постучал пальцами по микрофону, стоявшему на столе перед креслом. «Пам, пам», он спросил. «Молодой человек, ты сам написал эту песню?» Лучень ответил: «Да». Зрительный зал тихо зашумел. Все восхищались одаренностью Лучиня. Люй Чжинчжи со слегка беспокойным видом поерзал своим задом, выпрямил спину и очень строго сообщил: «Молодой человек, слова твоего произведения довольно неплохи, а творческий талант не подлежит сомнению. Однако песня по своему стилю не слишком гармонирует с вечером в честь национального праздника. Нам необходимо вновь все переосмыслить». «Что?» Гао Чжисюэ, Гужуй и остальные работники столичного телевидения застыли от удивления. «Эта песня не слишком гармонирует с вечером в честь национального праздника, и это весь аргумент?» Люй Чжинчжи, кажется, понял, что недостаточно ясно выразился, поэтому добавил: «Я имею в виду, что не проявились в полной мере характерные черты патриотического произведения. Данная песня больше похожа на обычную популярную песню». Этот аргумент. Гао Чжисюй потерял дар речи. Неужели Люй Чжинчжи искал повод для ссоры? Гужуй тут же пришел в ярость, и его лицо мгновенно покраснело. Он крикнул: «Это! Этот музыкальный директор столичного спутникового телевидения восхищался Лучинем и восхищался песней Лучиня «Люблю тебя, Китай». Даже несмотря на то, что эта песня отходила от канонов патриотического произведения, она выделялась и по мелодии, и по словам. Ей действительно можно было считать самобытным произведением. Патриотические произведения и так находились в упадке, им как раз требовалось подобное новшество, способное воодушевить артистов на написание новых патриотических произведений. Как можно было так жестоко избавляться от этой песни? Гужуй являлся открытым человеком и всегда выступал за справедливость. Ему тут же захотелось вступить в спор с Люй Чжинчжи. Но Гао Чжисюй живо среагировал, тут же остановив Гужуя и обратившись к Люй Чжинчжи: «Мы еще раз проанализируем эту песню и, возможно, поменяем ее на другую, более подходящую». Гужуй чувствовал себя подавленно. Как в такой ситуации он мог находиться в хорошем настроении? Люй Чжинчжи имел более высокий ранг, чем Гужуй, однако занимал руководящую должность на центральном, а не на столичном телевидении. Поэтому такое превышение полномочий, когда он решил отменить номер, невольно вызвало у всех присутствующих подозрение, что он решил нанести удар по репутации столичного телевидения. Однако, по правде говоря, в обязанности центрального телевидения входило давать наставления столичному телевидению во многих аспектах. Люй Чжинчжи именно ради этого и пришел, к тому же его аргументация не была высосана из пальца. По крайней мере, Гужуй не имел права и не мог вступать в прямой конфликт с Люй Чжинчжи. Улыбаясь, Люй Чжинчжи удобно откинулся на спинку кресла. Поскольку он прибыл в телестудию, то не мог просто молча отсиживаться. Он вынужден был что-то сказать. Взоры всех присутствующих вновь устремились на сцену. Лучень до сих пор там стоял. Многие сотрудники телестанции сочувствовали ему. Ведь наверняка любой новичок после такой критики чувствовал бы себя невероятно подавленным. По крайней мере, точно чувствовал бы себя неловко. Но никто не ожидал, что Лучень после слов Люй Чжинчжи вообще не изменится в лице. Немного поколебавшись, он произнес в микрофон: «Директор Гу и остальные руководители, по правде говоря, у меня есть еще одно произведение, которое, думаю, лучше подойдет. Позволите мне снова выступить». «Хм, еще одно произведение?» Люй Чжинчжи невольно оцепенел. Он повернул голову, со слегка недовольным видом посмотрев на Гао Чжисюя. Если бы проходила репетиция вечера на центральном телевидении, Люй Чжинчжи ни за что бы не согласился на такую просьбу. Облажался, значит, облажался. Не получится ли бардак, если каждому все время давать еще один шанс? К тому же Лучень вызывал подозрение, что он недостаточно уважает руководство. Тем не менее здесь располагалось столичное телевидение, проходила репетиция вечера на столичном телевидении, а Лю Чжинчжи так только что приложил свою руку. Если он снова проявит своеволие, то это неизбежно станет неуважением по отношению к Гао Чжисюе. Поэтому Лю Чжинчжи подал знак глазами, чтобы Гао Чжисюе сам принял решение. Гао Чжисюе в этот момент ругался про себя. Этот начальник редакционного отдела вовсе не был мягкотелым, но, немного поразмыслив, категорически заявил: «Лу Чень, тогда исполни еще одну песню». На самом деле это было не по правилам, но Гао Чжисюе не хотел, чтобы его уничтожили на своей же территории. За ситуацией наблюдало так много сотрудников телестанции. Разве сохранил бы он лицо, если бы отказал Лу Ченю? На лице Гу Жуя промелькнула радость. Он тут же спросил: «Лу Чень, может, тебе нужно сперва подготовиться?» Директор Гу беспокоился, что Лу Чень был недостаточно подготовлен из-за резкой смены песни и потому вновь не удовлетворит интересы Лю Чжинчжи. Гу Жую вовсе не хотелось видеть, как Лу Чень потеряет такой шанс выступить на сцене. Лу Чень самоуверенно рассмеялся: «Благодарю обоих руководителей и директора Гу. Эту песню я смогу спеть и без аккомпанемента». Его улыбка заразила Гу Жуя, вселив в него веру. Гу Жуй произнес: «Ладно». Лу Чень кивнул головой. Он сделал глубокий вдох и сообщил в микрофон: «Это тоже мое оригинальное произведение. Оно называется «Люблю тебя, Китай». Что?» Всем в телестудии показалось, что они ослышались. Разве Лу Чень не исполнил только что песню под названием «Люблю тебя, Китай»? Почему он вновь намеревался исполнить песню «Люблю тебя, Китай»? Повторное выступление? Лю Чжинчжи усмехнулся, а Гао Чжисюе и Гу Жуй замерли. Позади них слышались обсуждения. «Я не ослышался, он наговорился или это я ослышался? Почему снова «Люблю тебя, Китай»?» Лу Чень решил нас запутать. Хе-хе, любопытно. Но ни выражение лиц руководителей телестанции, ни их речи никак не повлияли на Лу Ченя. Он набрал побольше воздуха в грудную клетку и живо запел новую песню в патриотическом стиле. «Жаворонок в лазурном небе пролетел, люблю тебя, Китай, люблю тебя, Китай, люблю тебя, Китай, люблю цветущую природу весной твоей, люблю я золотые листья осенью твоей, люблю я твои сосны, люблю я твои сливы, люблю я сахарный тростник, растущий на земле твоей, и кажется, будто тростниковый сок мое сердце увлажняет». Когда Лу Чень чистым, звонким голосом исполнил первый куплет, все слушатели погрузились в благоговейную тишину. Песня — автор слов и музыки. Ссылка: https://www.youtube.com/watch/vdzb.bfvzdk. Глава 174. Вне всякого сомнения. 174. Вне всякого сомнения. Лу Чень не был знаком с Лю Чжинчжи и считал, что тот – высокопоставленное лицо столичного спутникового телевидения. Поэтому, когда Лю Чжинчжи отверг его новое произведение, Лу Чень не мог остаться равнодушным. Он мог или изумиться, или прийти в ярость, или расстроиться. Однако, поскольку он стоял на этой сцене и стремился стать настоящей суперзвездой, необходимо было научиться хладнокровно противостоять любой критике, отказам и даже поливанию грязью. Разве можно было увидеть радугу, не пережив шторм? Поэтому он не стал с пылом отстаивать свою песню. Это не только было бесполезно, но и, наоборот, могло лишь оставить дурное впечатление. Тем не менее Лу Чень вовсе не собирался молча терпеть несправедливое отношение другого человека. Он решительно предложил исполнить еще одну песню. «Говоришь, песня недостаточно патриотическая? Тогда получи настоящее патриотическое произведение». В его сокровищнице воспоминания имелось бесчисленное множество жемчужин, каждая из которых была способна взять реванш. Лу Ченю вновь повезло. Во-первых, у него было впечатляющее произведение. Во-вторых, Лю Чжинчжи вовсе не являлся высокопоставленным лицом столичного спутникового телевидения. Начальник Лю работал на центральном телевидении. Лю Чжинчжи, несомненно, имел самый высокий ранг среди всех присутствующих, однако он не мог принимать окончательные решения на столичной телестанции. Поддержка Гао Чжисюе и Гу Жуя позволили Лу Ченю получить еще один драгоценный шанс. Он без колебаний продемонстрировал свои мощнейшие способности. Песня «Люблю тебя, Китай», выполненная в настоящем патриотическом стиле, в мире сновидений считалась классическим произведением. В оригинальном исполнении использовалась бельканто, но при достаточно сильных вокальных данных можно было перейти на эстрадную манеру исполнения. Бельканто – техника виртуозного пения, которая характеризуется плавностью перехода от звука к звуку, непринужденным звукоизвлечением, красивой и насыщенной окраской звука, выровненностью голоса во всех регистрах, легкостью звуковедения, которая сохраняется в технически подвижных и изощренных местах мелодического рисунка. При исполнении данной песни Лучень идеально сочетал бельканто и эстрадное пение. «Жаворонок в лазурном небе пролетел, люблю тебя, Китай». Сразу, с первых слов, Лучень ярко продемонстрировал одаренность своего высокого голоса, мгновенно поразив публику. Словно кричащий в небе феникс, Лучень своим голосом с легкостью разрушил все сомнения людей в нем. Многие сотрудники телестанции, сидевшие в зрительном зале, выпрямили спины, у кого-то даже кровь застыла в жилах. Они невольно затаили дыхание, сосредоточенно слушая выступление Лученя. Интуиция подсказывала им, что Лучень на этот раз всерьез взялся за дело и непременно собирался презентовать мощное произведение. Лучень никого не разочаровал. Его переливчатый, высокий, яркий и чистый голос покорил каждого слушателя, в полной мере проявив нежность и глубокие, искренние чувства. Несмотря на то, что это было первое выступление, и несмотря на отсутствие аккомпанемента, создавалось ощущение, будто Лучень уже неоднократно исполнял эту песню. Первые строки песни были исполнены в очень традиционной манере. Отчетливо прослеживался патриотический стиль. Затем Лучень постепенно добавил небольшой привкус рока, ритм песни мало-помалу ускорился, создавая эффектную подготовку для дальнейшей части композиции. На словах «Люблю я твои сосны» голос Лученя изменился и уже не был переливчатым и ярким. Эмоциональный рок вырвался наружу следом за пафосными звуками песнями, заставив невольно бурлить кровь всех слушателей. Повторяющееся слово «люблю» звучало более живо, чем остальные слова, сотрясая дух слушателей и переворачивая все нутро. Это слово Лучень пел фальцетом, а затем умудрялся нежно закончить каждую фразу. Уже только одна вокальная техника Лученя вызывала восторг у людей, а это было лишь только начало. «Люблю тебя, Китай, люблю тебя, Китай. Хочу я посвятить тебе прекраснейшую песню, Родина моя и Отечество мое. Люблю тебя, Китай, люблю тебя, Китай. Люблю твое синее клокочущее южное море, люблю покрытый снегом север твой. Люблю твои безбрежные леса, люблю твои величественные горы. Люблю твои журчащие ручьи, что радуют мой глаз. Люблю тебя, Китай, люблю тебя, Китай. Хочу я посвятить тебе прекраснейшие годы юности своей, Родина моя и Отечество мое. Ах, хочу я посвятить тебе прекраснейшие годы юности своей, Родина моя и Отечество мое. В тексте песни «Люблю тебя», Китае использовалась такая традиционная стилистическая фигура, как анафора, позволявшая повествовать с большим чувством и очень лаконично. С помощью таких риторических фигур, как рефрен и параллелизм, вырисовывались и отлично запоминались образы весенних всходов, осенних деревьев, лесов, гор, рек и полей на родине, а также выражался горячий и искренний патриотизм. Песня состояла из трех частей. Первая часть являлась вступлением, где присутствовали достаточно вольный ритм, яркая и торжественная интонация, колыхающаяся мелодия. Исполнитель во вступлении олицетворял себя с пролетающим в небе жаворонком, который свысока взирает и громко воспевает то, что видит. Вторая часть являлась стержнем песни. Здесь ритм был довольно ровным, мелодия постепенно становилась возвышенной, нежной и серьезной. Раскрывался красивый пейзаж Отечества, непрерывно углублялась главная идея произведения. Третья часть являлась заключительным эпизодом композиции. Посредством междометия «Ах» происходила кульминация песни, а исполнявшиеся в самом конце в высоком регистре слова «Родина моя» и «Отечество мое» были преисполнены жаркими патриотическими чувствами, которые, словно крепкое вино, невольно пьянили слушателя. Лучень на одном дыхании спел песню. Когда были спеты последние два слова «Отечество мое», лицо Лученя уже было покрасневшим. Так он демонстрировал максимальное использование дыхательной техники, а также внутреннее эмоциональное возбуждение. Эта песня уже только с точки зрения вокального мастерства требовала от Лученя максимум усилий. Даже Лученю слегка не верилось, что он в итоге сумел хорошо исполнить это произведение. Все накопившиеся отрицательные эмоции во время исполнения были выпущены наружу. Лучень чувствовал, будто сбросил с себя тяжкое бремя. Он ощущал бодрость, имел приятное настроение и бодрое сознание. Ему даже уже было неважно, дадут ли ему сольный номер на вечере в честь национального праздника. Так мог чувствовать себя только гордый исполнитель. В телестудии столичной телестанции стояла волшебная тишина. Хлоп, хлоп, хлоп. Неизвестно, кто первым захлопал в ладоши, но он мигом привел в движение остальных людей. Работники телестанции, выполнявшие функцию зрителя, один за другим повставали. Они не шумели и не кричали, а лишь аплодировали. Поначалу хлопки получались беспорядочными, но вскоре стали невероятно ритмичными. Сидевшие в самом первом ряду проверяющие тоже следом зааплодировали. Самым взбудораженным был Гужуй. Его блестящие глаза уставились на Лучиня, будто обнаружили редкое сокровище. Жир на лице Люйчжинчжи растянулся. Он тоже, подняв руки, зааплодировал. Неважно, одобрит песню или нет начальник Люй, выступление Лучиня получилось очень эффектным. Лучень действительно имел полное право стоять на большой сцене столичного спутникового телевидения. А его вторая песня «Люблю тебя», Китай точно являлась патриотическим произведением, причем заслуженно могла считаться шедевром. Если Люйчжинчжи откажется и от этой песни, тогда он действительно превратится в настоящего подлеца. Поэтому вне зависимости от своего решения он вынужден был похлопать Лучиню. Даже создавалось впечатление, будто он хлопал себя по лицу. Необычайно пылкие аплодисменты длились более полуминуты. Если бы Гао Чжисюэ не обернулся и не дал знак всем успокоиться, вероятно, аплодисменты так бы и дальше звучали. Такая обстановка впервые сложилась за все время репетиции во второй половине дня. Даже выступавшая ранее Чэнь Фэйр не получала таких страстных аплодисментов от сотрудников телестанции. И разбиравшиеся, и не разбиравшиеся в музыке сотрудники считали, что это действительно была хорошая песня и уж тем более хорошая песня среди патриотических произведений. Гао Чжисюэ снова присел и, улыбаясь, спросил Люйчжинчжи: «Начальник Люй, как думаете, подойдет эта песня Лучиня?» Глубоко в его взгляде скрывалась насмешка. Несмотря на то, что Люйчжинчжи не разглядел этой насмешки, он понял, на что намекал его собеседник. Было бы абсолютным враньем, если сказать, что Люйчжинчжи не испытывал стыд в данный момент. Но он не подал виду, а лишь улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Угу, очень даже неплохая песня. С ней даже можно выступить и на центральном телевидении». Выступить на центральном телевидении. Зрачки Гао Чжисюэ неожиданно сузились. Он и забыл, что центральное телевидение тоже проводило вечер, посвященный национальному празднику. Причем этот вечер по масштабу намного превосходил вечер на столичном телевидении. Несмотря на то, что слова песни «Лучиня, люблю тебя», Китай были довольно простыми, однако композиция обладала пафосом, способным тронуть сердца слушателей. Это детальное признание в бесконечно глубокой любви к своей родине в полной мере могло вызвать у слушателей сильные эмоции. Эта песня была способна стать классическим произведением, к тому же классическим произведением среди патриотических песен. Будучи начальником редакционного отдела столичного телевидения, а также разбиравшимся в музыке знатоком, Гао Чжисюэ ясно осознавал, как тяжело было в настоящее время написать классическое патриотическое произведение. Песня «Люблю тебя», Китай, вне всякого сомнения, станет крупным светлым пятном на вечере в честь национального праздника. Разве можно было позволить центральному телевидению украсть ее? Гао Чжисюэ уже собирался отказать Люйчжинчжи, но все-таки первый не был простым человеком. Слова вертелись на его языке, и все же он промолчал, так как он вспомнил, какое сейчас было время. Репетиция вечера на центральном телевидении началась намного раньше, чем у столичного телевидения, а потому, даже если бы Люйчжинчжи хотел предоставить Лучиню возможность выступить на сцене центрального телевидения, это было бы невозможно. За вечером на столичном телевидении, вероятно, будут следить люди из столичных артистических кругов, а за вечером на центральном телевидении будет следить вся страна. Люйчжинчжи сказал это лишь ради забавы. Старый лис. Гао Чжисюэ выругался про себя и все же рассмеялся. Если начальник Люй хочет сделать предложение, то я буду очень рад тому, что Лучень сможет появиться на национальном вечере центрального телевидения. Как-никак Лучень являлся чемпионом шоу «Вокальный Китай». Именно столичное спутниковое телевидение поставило на ноги эту новую звезду. Если Люйчжинчжи впрямь намеревался заполучить Лучиня, ему придется как следует постараться. Люйчжинчжи с досадой ответил: «К сожалению, программа вечера на нашей телестанции уже полностью расписана». Разумеется, он не собирался звать на центральное телевидение Лучиня. Он так сказал лишь для того, чтобы сохранить лицо. Пока оба старых лиса подсиживали друг друга, сидевший рядом Гужуй уже не мог спокойно сидеть на месте. Не запросив никаких указаний у Гао Чжисюэ, он произнес в микрофон: «Лучинь, это твоя песня еще более впечатляющая. В таком случае давай остановимся на ней. Ты успеешь подготовить окончательное музыкальное сопровождение к генеральной репетиции 25 числа», Лучинь уверенно сообщил. «Без проблем». «Конечно, без проблем. Даже если он будет круглые сутки занят, он мог позвать людей, которые бы занялись созданием аранжировки и музыкального сопровождения». Гужуй улыбнулся. «Тогда ладно». Он не был глуп, а потому сразу же осведомился у Гао Чжисюэ. «Начальник Гао, как вы на это смотрите?» Довольно ухмыльнувшись, Гао Чжисюэ кивнул. «Одобряю, так и поступим. Таким образом, песня Лучиня «Люблю тебя» Китай была официально утверждена в качестве сольного номера на национальном вечера столичного телевидения. Товарищ Лу, погоди». Когда Лу Чэнь уже собирался покинуть сцену, Лю Чжинчжи внезапно остановил его криком. Лу Чэнь слегка растерялся. Начальник отдела развлекательных программ центрального телевидения с затаенной улыбкой спросил: «Ты бы хотел, чтобы твое произведение оказалось на национальном вечере центрального телевидения?» «Нашел, кстати, несколько вариантов мужского исполнения песни «Люблю тебя», Китай. https://www.youtube.com/watch-v8xphivu. https://www.youtube.com/watch-v5t6mf0kg4apchinelyanchiazhou. Глава 175. Отказ и невозможность отказать. 175. Отказ и невозможность отказать. Национальный вечер центрального телевидения. Эти четыре простых слова, будто обладая волшебной силой, заставили всех присутствующих невольно воскликнуть. Центральная телестанция Китая, несомненно, занимала главенствующее положение в стране, являлась трансляционным механизмом высшего уровня и располагала реальной силой и богатствами. Все вместе взятые телестанции не могли сравниться с ней. Несметное количество артистов мечтало выступить на одном из вечеров, устраиваемых центральным телевидением. Ежегодно рейтинг телевизионной передачи, приуроченный к празднованию китайского Нового года, доходил до 90% и выше. Выступление на такой передаче являлось прямой дорогой к успеху. Вечер в честь национального праздника, естественно, не мог сравниться с вечером в честь китайского Нового года, однако такой новичок, как Лу Чэнь, который не имел достаточно связи и большого послужного списка, даже и мечтать не мог о том, чтобы оказаться на такой первоклассной сцене. Теперь же Лю Чжинчжи вдруг спросил Лучиня, не желал ли тот там оказаться. Не было ли это перебором? Гао Чжисюэ не смел в это верить. Начальник Люй, что за шутки? Гужуй был просто ошарашен. Неужели Лю Чжинчжи впрямь намеревался отхватить Лучиня к себе на центральное телевидение? Центральное телевидение и раньше портило таким образом программы столичного телевидения, потому между обеими телестанциями и существовали такие сложные и запутанные отношения. Но Лучиню это предложение не вскружило голову. Он инстинктивно остерегался этого толстопузого руководителя и считал, что тот вряд ли бы проявил такую снисходительность по отношению к нему. Немного поразмыслив, Лучень спросил: «Позвольте спросить, это касается только моего произведения?» Достаточно смышленые люди поняли суть его вопроса. Требовался сам исполнитель или только его произведение, а это уже была большая разница. Гао Чжисюэ и Гужуй одновременно взглянули на Лю Чжинчжи. Посмеиваясь, Лю Чжинчжи ответил: «Товарищ Лу, у тебя очень хорошая песня. Я считаю, что она достойна исполняться и на более крупной сцене. Однако все артисты на национальном вечере центрального телевидения уже распределены, хе-хе». Смысл его слов был очевиден. Артистов заменить нельзя было, зато можно было без проблем заменить песню. Лю Чжинчжи хотел отнять песню «Люблю тебя», Китай. А что касалось выступления Лучиня на центральном телевидении, то Лю Чжинчжи ответил на это обычным смешком. Справедливости ради, стоило отметить, что уже можно было считать большой честью для Лучиня возможность попадания его произведения на вечер центрального телевидения. Даже если Лю Чжинчжи планировал заменить песню, к этому требовалось приложить некоторые усилия. У него были свои соображения. Несмотря на то, что на него пристально смотрели Гао Чжисюэ и Гужуй, Лю Чжинчжи по-прежнему вел себя спокойно и непринужденно и даже самоуверенно. Он считал, что Лу Чэнь не откажется от его предложения. Только полный дурак мог упустить такую возможность наладить отношения с величественным центральным телевидением. Разве столичное телевидение считалось чем-то значимым на фоне центрального телевидения? К тому же, если Лу Чэнь не будет исполнять песню «Люблю тебя», Китай, у него оставалась еще другая версия. Разумеется, в таком случае придется переименовать одну из версий, чтобы не произошло путаницы. Тем не менее, несмотря на то, что начальник Лю все тщательно и продумал, он все-таки не был знаком с Лу Чэнем. Лу Чэнь сказал со смехом: «Благодарю руководителя, но я бы хотел исполнить это произведение на сцене столичного телевидения». Он вел себя очень вежливо, но его интонация была непоколебимой. Для Лу Чэня стало небольшой неожиданностью, что Лю Чжинчжи являлся руководителем на центральном телевидении. А предложение Лю Чжинчжи мгновенно взбудоражило Лу Чэня. Это ведь было центральное телевидение. Но Лу Чэнь живо взял себя в руки. Лю Чжинчжи требовалось лишь произведение Лу Чэня, а его высокомерное поведение вызвало отвращение у Лу Чэня. А самым важным являлось то, что, если Лу Чэнь жадно погонится за ближайшей выгодой, уступив песню «Люблю тебя», Китай, это будет приравниваться к плевку в лицо столичного телевидения. Такой поступок окончательно разочарует Гу Жуя, который всегда поддерживал Лу Чэня. Поэтому это предопределило невозможность согласия Лу Чэня с предложением Лю Чжинчжи. Возможно, посторонним казалось, что Лу Чэнь принял очень глупое решение, но у него были свои принципы и убежденность крепко их придерживаться. Только настоящий мужчина решал, что стоит делать, а что не стоит, даже если это могло оскорбить руководителя центрального телевидения. Улыбка мгновенно пропала с лица Лю Чжинчжи.